Тут лежали 3-4 неполные колоды карт и кукольный театр. Он был кое-как установлен в тесном ящике, и на сцене шло представление. Все дамы, и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые, сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты, и у каждого было по две головы, сверху и снизу, как и у всех карт. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала. Это была точь-в-точь их собственная история. «Нет, я не вынесу», — сказала она трубочисту. «Уйдем отсюда». Но, очутившись опять на полу, они увидели, что старый китаец проснулся и весь качается из стороны в сторону. Внутри его катался свинцовый шарик. «Ай, старый китаец гонится за нами!» — закричала пастушка и в отчаянии упала на свои фарфоровые коленки. «Стой! Мне пришла в голову мысль», — сказал трубочист. «Видишь, вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами. Влезем в нее. Там мы будем лежать на розах и лаванде. А если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью». «Нет, это не годится», — сказала она. «Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены. А в таких случаях всегда ведь сохраняются добрые отношения». «Нет. Нам остается только пуститься по белу свету, куда глаза глядят». «А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду?» — спросил трубочист. «Подумала ли ты, как велик мир? Подумала ли о том, что нам нельзя будет вернуться назад?» «Да, да», — отвечала она. Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал: «Моя дорога идет через печную трубу. Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать. Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра. Через нее можно выбраться на белый свет». И он повел ее к печке. «Как тут черно!» — сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно, как ночью.